Глава 17. 4 июля гости съезжались на виллу Баффи Сент-Джон всю вторую половину дня вплоть до самого вечера. Одни были незнакомы Келли Келлер, но некоторых она знала. Рея Энника и Фелицию Чьен, новую подружку Баффи, умопомрачительную красотку с блестящими темными волосами, обладательницу ученой степени по математике, постоянного автора «Бостон Глоб» по вопросам науки. Эда Мерфи, экономиста из Бостонского университета, который консультировал бостонскую брокерскую контору. Конечно же, Стейси Майлз, с которой Келли, учась в университете, снимала вместе квартиру. Рэнди Поста, архитектора, с ним Стейси жила в Кембридже, бывшего любовника Баффи по имени Фриц, с которым Баффи сохранила добрые отношения. Тот несколько раз приглашал Келли Келлер в разные места, надеясь с ней переспать, что Келли расценивала как своеобразную месть Баффи, но той на самом деле было на это глубоко наплевать. Еще был там высокий, широкоплечий, слегка лысеющий, светлокожий негр лет 35. Он чем-то занимался в Массачусетском технологическом институте. Келли встречала его раньше. У него было какое-то необычное, экзотическое имя. Кажется, Люций. Он был не коренным американцем, а выходцем из Тринидада. Келли он всегда нравился, и она чувствовала, что тоже нравится ему, что его тянет к ней. Келли обрадовалась, увидев его. Она боялась, что ей будет неуютно здесь. Она всегда чувствовала себя не в своей тарелке на таких вечеринках, где слишком много пьют, слишком много острят, слишком шумно веселятся, слишком откровенно демонстрируют половое влечение. Все это ставило ее в невыгодное положение. Со времени разлуки с Г. ей казалось, что с нее содрана кожа. Стоило мужчинам взглянуть на нее с интересом, она сразу же напрягалась, чувствуя, как каменеют челюсти, и кровь начинает от страха бешено пульсировать. Но если мужчины равнодушно проходили мимо нее, если их взгляды не останавливались на ней, словно она была невидимкой, страх ее усиливался. Она воспринимала это не только как женское, но и как человеческое поражение. Но тут был Люций, ученый, занимавшийся плазменной физикой, подписчик Citizens Inquiry, горячий поклонник Карла Спейдера, того Спейдера, каким он его воображал. Здесь был Люций. Келли было приятно его присутствие, и если бы в начале третьего черная Тойота не свернула к дому Баффи, вызвав волну негромкого шепота, «Это что он, боже правый!» эти двое могли бы со временем стать очень большими друзьями.